веселом Леппингвилле я купил ей 4 книжки комиксов, коробку конфет, коробку гигиенических подушечек, 2 бутылки кока-колы, маникюрный набор, дорожные часы со светящимся циферблатом, колечко с настоящим топазом, теннисную ракетку, роликовые коньки, приделанные к высоким белым сапожкам, бинокль, портативную радиолку, жевательные резины, прозрачный пластиковый макинтош, темные очки, много еще насильных вещей, модных свитеров, штанишек, всяких летних платьев. В тамошней гостинице у нас были отдельные комнаты, но посреди ночи она, рыдая, перешла ко мне, и мы тихонько с ней помирились. Ей, понимаете ли, совершенно было не к кому больше пойти. Конец первой части.